снег вошел в ночную тень. Зажигаются огни в окнах. Вот я прожил еще день. Знать бы мне осталось их сколько. Мимо проходит жизнь, мимо несет меня ветер. Мимо проходит жизнь, мимо проходит жизнь, как мираж, как мираж. Рисую на стекле на заснеженных часах полночь. Я не нужен на земле, но об этом вспоминать. Как мираж.